як пронзенным ногам преклониться хочу в сокрушении сердечною просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисуса презри, но смиренный мой плач, приближаясь к Тебе пять за пятью, понял я, что мой грех жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие, за Тобою идти я хочу, мой Господь, устремляясь святым Твоим дивным. Но как часто мешает греховная плоть украшением быть диадимой. Иисуса презри, жесточайший палач, осудивший Тебя на распятие. Сам я свой взор вновь пытаюсь поднять и по кручам карабкаюсь снова, но вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка в венце стираться вперед. Верю, что бы со мной не случилось, возлюбивший меня вечный дом.